Ловили однажды медведь с лисой рыбу. Подошла к ним девочка. «Здравствуйте», — говорит, — «хорошо ли ловится рыбка?» А лиса посмотрела на девочку и закричала. «Уходи, уходи отсюда! Ты нечесанная, лохматая, ты нам всю рыбу распугаешь!» Вступился медведь за девочку. «И совсем она не лохматая, а кудрявенькая, хорошая девочка!» Вдруг подул ветер, набежала туча, повалил снег, стало девочке холодно. Медведь снял свою кухлянку и отдал ей. «Смотри, не замерзни!» Надела девочка медвежью кухлянку, тепло в ней. «О, — говорит медведь, — какая ты красивая девочка! Как моя дочка!» Пришла девочка домой. Подивилась мать, откуда у дочери такая длинная и теплая кухлянка. А девочка говорит, это мне медведь дал. «Позови доброго медведя в гости», — говорит мать. Привела девочка медведя в ярангу, напоила его сладким чаем, угостила жареной рыбой, а на прощание целую связку больших рыбин подарила для медвежат. Тащит медведь рыбу, а навстречу ему лиса. «Ой, где это ты таких больших рыб наловил?» «А я их не ловил», — отвечает медведь. «Мне кудрявая девочка дала». Побежала лиса к девочке. «Пусти в ярангу, кудрявенькая, я тоже рыбки хочу». Молчит девочка, полог не открывает. Заговорила лиса сладким голоском. «О, какая ты красивая! Какая ты кудрявая!» Откинула девочка полог и бросила лисе рыбий хвост. Ушла лиса ни с чем. Идет домой и думает. «Ну и хитрец этот медведь! Похвалил лохматую девчонку, она и дала ему целую связку рыбин». А медведь был совсем не хитрый, просто он был добрый.